Глава первая. 10 из 10. Таисия. Забирает из моих рук папку, читает по дороге мое резюме. Захожу за ним в кабинет. «Так я принята?» — уточняю я. «Дети есть?» «Нет». «Отлично. Замужем?» «А есть разница?» «Если спрашиваю, значит, есть». «Как нужно ответить, чтобы вы взяли?» «Нужно ответить, что ты не замужем и готова работать 24/7, забив на личную жизнь». «Я готова». «Хм, массажистом в травматологии?» — поднимает на меня взгляд. «Полгода». «И как успехи?» Садится в роскошное кожаное кресло-качалку. «Мне кажется, хорошо». «Кажется? Если тебе что-то кажется, это на этаж ниже Зотова, к доктору Маркову. Там у нас психиатрия». Какой тяжелый человек. Я хорошо справлялась. У него очень дорогой кабинет. Очень. Сюда, наверное, заглянула фея крестная и выполнила все его капризы. И фея у него состоятельная. Допустим, внутричерепное давление из-за затрудненного оттока ликвора. Шлепает себя пальцами по шее сзади. Приступай. Нажимая на панель в подлокотнике, опускает подголовник кресла, открывая мне доступ к шее. «Вы серьезно? Массаж ему делать?» «Нет, я так шучу по понедельникам, Зотова. По вторникам шучу про массаж тестикул, а по средам про массаж простаты». Открыв рот, в шоке хлопаю глазами, поймав приступ тахикардии. «Вот думаю, про что по четвергам шутить? Так что у нас с ликвором?» «Ладно». Захожу за спину, кладу руки ему на плечи. «Без прелюдий. Сразу технику покажи». «А, черт, ему нужна техника». Сосредоточившись, вдавливаю пальцы в основание черепа и начинаю прорабатывать. «Ну?» Задумчиво. «В целом неплохо. А теперь то же самое, но как при травме шейного отдела». Продолжаю, обходя позвонки. Кабинет мало чем напоминает врачебный, но, может, только стальной напольной вешалкой у двери. Ее верхушка похожа на корону. Может, Руслан Таирович туда пристроил свою? И эту корону точно не сбить. Она заслужена. На вешалке висит фонендоскоп и плечики с коротким белоснежным халатом. Мне кажется, если его сжать, он захрустит от своей белоснежности. Он говорит по телефону. «В отделении нет мест. Нет, никуда доставить кровать мы не можем, даже в коридор. Место — это не только кровать, это еще и ресурс. Нет, я не могу взять на реабилитацию. Поищите еще варианты». Сердце мое сжимается от этого разговора, потому что, когда я звонила ему по поводу Ника, он ответил все то же самое. «Но изнутри системы я что-нибудь придумаю». Следующий звонок. Опять отказ. Мне немного неловко делать ему массаж. Почему? Потому что он красивый, уверенный в себе мужчина, наверное. Он — это 10 из 10. Умный, успешный, серьезный, увлеченный, свободный, богатый, притягательный. Нет, 8. Снимем пару баллов за грубость. И еще один балл поставим под сомнение. Может, он любовник так себе. Но, глядя на его пальцы обеих рук, в которых он сейчас филигранно и синхронно крутит карандаши, мужчина с такими пальцами, приложенными в нужные места, это, наверное, космос. Карандаши мелькают с такой скоростью, что размазываются в пространстве. Эх, а я? Я — это точно не 10 из 10, и он не проявляет ни капли внимания ко мне, как к женщине. Я ему не понравилась, и я чувствую себя неловко, что мне дозволено делать массаж такой царственной особе, которая меня легко может унасекомить одним взглядом. «Хватит!» — скользит рукой себе на шею, смещая мои руки. «По швам черепа не работаешь. На троечку, короче». «Но я же не мануал». «Да ты вообще у нас пока никто, Таисия Валерьевна. Мы будем искать твои таланты, как распределяющая шляпа. Если нам повезет, Найдем. Маэстро читал Гарри Поттера, а я думала, одни медицинские энциклопедии. Обнадеживает. Щелкает позвонками. Кивает мне на стул, намекая, чтобы я присела. Хасанов не просто рядовой врач. Он здесь царь и бог, ибо посажен на свою должность сверху. И сколько жалоб ни писали, ни одной из них не дали хода. Сплетен ходит множество, но все они невнятные, да и неинтересны мне. Грубости придется терпеть. Я принята? На испытательный срок. А на какую должность? На должность моего универсального ассистента. Что я должна делать? Все, что я скажу, и именно так, как я скажу. А поподробнее? Вздыхает. Все, значит, все. И в клинике, и вне ее. Рабочий день ненормированный. Периодически придется работать и в ночную смену. Есть возражения? Нет, закрываю глаза. Ну и славно. Массаж простаты и тестикул, пожалуй, исключим. Большое вам спасибо. Поджимаю губы, не удержавшись от нотки сарказма. Иди возьми у старшей сестры халат и обувь. Без халата здесь гуляю только я. Завтра жду тебя в 7:30. Попрощайся сегодня с миром как следует и не опаздывай завтра. Он меня взял. В полубессознательном состоянии выползаю из кабинета. Подхожу к ресепшену. У стойки та самая Ксения в халате. Стоим, ждем старшую медсестру. Бросает на меня любопытный и, мне кажется, недоброжелательный взгляд. «Взял?» — киваю. Ухмыльнувшись, качает головой. Двигает ко мне по стойке один из пластиковых стаканчиков с пилюлей для пациентов. «Что это?» «Цианид!» — закатывает глаза. «В шею, воротничок! Будет совсем хреново, раскусишь!» «Миленько тут у вас!»